Как давно она вот так бездумно идет за главарем, Коброй? С какого момента реальность рухнула, уступив место искусственности? Как она и остальные могли попасться в гиндзюцу? Неужели только она и освободилась? А Руки более обдуманно оглядела своих товарищей, бывших и нынешних. Итачи и Пейна среди них не наблюдалось. Судя по всему, не хватало и Кисами. «Вижу, вы мало что помните», — грянул голос Фавна как ответ на затравленный вид хозяйки. Перед ее глазами ненавязчиво затянулась пелена. «Не волнуйтесь, я вам все покажу». Прежде чем снова погрязнуть в иллюзорной паутине, Аруки увидела выставленные перед носом ладони демона. Пускай его глаза и светились фиалым, опасности в них не было. Наоборот, только просветление. «Ты сразу поверил мне, что все это сработает и остановит Кабуто». Монолог и курами подходил к концу. «До сих пор не разберусь, как это назвать, храбростью или безумием. Это уже решать тебе». Шаринган Итачи погас. Из единственного зрячего глаза потекла кровь. «Нужно вернуться к остальным, а его...» Саски кивнул на Кабуто, чье сознание вертелось в петле изанами, техники, контролирующей судьбу. «Его возьмем с собой». Итачи развернулся, а вместе с ним и курами, оставив всю грязную работу на младшего брата. На бой с драконом, наконец, можно было поставить жирную точку. Теперь задача одна – помочь остальным, которых наверняка настигли Кокузу и Кисами, а после уже действовать под ручку со спонтанностью. Тело вздохнуло от облегчения и расслабилось. Ару чувствовала себя хлебным мякишем, после долгого терзания оказавшегося в горячем чае и в нем же блаженно утопающим. Она последовала за Итачи, давая себе моральный перерыв и абстрагируясь от всего. Моргнув, она затянулась в успокоительной темноте, но за эти 3 секунды пропустила нечто глобальной важности. Ведь желтоглазая змейка, с которой они невзначай переглянулись еще тогда, во время боя, вдруг выползла из своего укрытия и обратилась гигантской коброй. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Настолько, что даже Итачи, обычно бдительный и чуткий, но на этот момент ослабленный и почти полностью ослепший, не смог ничего поделать. Заторможенная шинобивская реакция подвела его. Нукинин успел только вздрогнуть в пораженности, а 3-метровая змейка уже, разинув пасть, летела на него. Он было отступил, готовясь прыгнуть в сторону, но жуткая боль вспыхнула в его груди. Он пронзительно кашлянул. Кобра проглотила Итачи. Заглотила без жалости, сначала скрыв во рту верхнюю часть тела, а затем, уже запрокинув собственную голову для удобства, с хлюпаньем покончила с оставшейся частью. Ни Ику, ни Саски ничего не смогли с этим поделать, и только, разинув рты, беспомощно наблюдали. А кобра, поужинав одним из сильнейших шиноби, принялась увеличиваться в размерах. Она зашипела с угрозой, в которой ясно обещался аналогичный Итачи исход для иномерянки и его брата. Саски плюнул на Кабуто и, поставив его с плеча обратно на землю, яростно кинулся в бой. В его руке уже местью кричал Чидри. Кобра снова зашипела, но уже неспроста. Капюшон ее раскрылся, придавая более грозный вид, а желтые зрачки, казалось, стали смертельно ядовитыми. Саски, будто по змеиному велению, рухнул на землю. И курами в ужасе пятилась, а кобра, проглотив и Кабуто, еще больше вымахала и теперь макушкой касалась потолка пещеры. Змея питалась энергией своей еды. Она поглощала чакру. И курами. Кто-то шипяще произнес, а Руки признала в голосе, исходящем из пасти змеи, Жанну. Желтые глаза обратились к иномерянке, обмороженной шоком и потерянностью, и Ику почувствовала, как тонет в них. Они заглатывали, как болото, как сыпучие пески, и Ару оставалось лишь с конвульсивным сердцебиением дышать и падать в темноту. Она взяла нас всех под контроль, и курами затравленно моргала. Пазл ситуации складывался в единую картину, маленькую и мрачную. Даже такого, как Кокузу. Неужели Жанна стала настолько сильна? Все из-за того, что она впитала в себя силу Итачи и Кабуто. И московидного дополнил Фавн. Московидного, Тоби. Его отсутствие не являлось неопровержимым доказательством. Ару не знала, присутствовал ли он вообще в битве. Нет, он слишком уж ушлый, чтобы быть съеденным какой-то Жанной. Более того, у него есть кому и твоя правда притянута за уши. У змеи есть поразительная гиндзюцу. Нельзя смотреть ей в глаза. Эти ядовитые, хуже плюща, желтые глазища, а руки сжались от неприязни. Та Жанна, что предложила ей снова стать подругами, была не более чем миражом, плодом воображения либо Гицории, либо самой Ику. Нет, это не иллюзия с миром мечты, основанным на личных идеалах и желаниях, каким планируется быть бесконечная Цукиёми. И Курами, с презрительной настороженностью буравя кобру, сказала себе, что ни в подсознании, ни наяву никогда не собиралась и не собирается дружить с Жанной. Она хочет убить ее, вспороть брюхо, чтобы весь этот затянувшийся кошмар, наконец, закончился, только и всего. Она ищет вашего рыжего командира, Фавн заговорил о Пине. Она хочет его себе в холопы, а кто бы не хотел. Более того, у Нагата есть та статуя, а в ней, в Гидамаза, хранится сила семерых пойманных Биджу. Это будет наиглобальнейший пиздец, если вся эта мощь окажется в Жаннином желудке. Нужно отыскать Пейна раньше ее. Она уже нашла. Невидимая когтистая рука демона заправила черную, как потенциальное будущее сего мира, прядь хозяйки. И Курами прикоснулась к своему уху и поморщилась от омерзительной боли. Слуховой орган был разодран. Стержень Пейна отсутствовал. Я пытался много, но вы не просыпались. Змея выудила палку из вашего уха и взяла след. Жанна определенно помнила, как Наруто вычислил местонахождение Нагата через стержень, и поступила точно так же. Я просчиталась. Как же она заметила на мне его стержни? Ругалась на себя Ику. Но сейчас самобичевание было лишним. И куда же мы идем? Где ты спрятался, Пейн? Каланза незаметно продолжила оглядывать местность. Час близился к полуденному, и нежные лучи солнца ласкали траву, камни, деревья. Округа была непримечательной, шаблонной, грубо говоря. Однако замечались в ней знакомые отголоски. И Курами была здесь раньше. Она вспомнила и пришла в замешательство. Нет, он не мог пойти сюда. Куда угодно, только не сюда. Нагата не настолько глуп. Но правда была налицо. В тихой панике Аруки подкралась к сестре и хотела было тронуть ее за плечо, влить чакру и вызволить из гиндзюцу. Как вдруг заорал Фавн. Не смейте. Она заметит вас. Тогда что мне делать? Предлагаешь оставить мою сестру и подруг в ее склизких руках. Что бы вы ни делали, они не очнутся. Я делал многое, и ничего на вас не сработало. Но ведь я пришла в себя. Но ведь это были вы. Бессмыслица. Ару замедлила шаг, и телеги, обреченная оставаться дальше под змеиным контролем, под горестный взгляд сестры ушла вперед. Старшая Каланза снова оказалась позади всех, замыкая строй личного отряда Жанны. «Я не справлюсь одна. Я не смогу. Так вы и не одна». Демон положил глазастые ладони ей на плечи. Бесовское создание, пришедшее из самого Нижнего Ада, делилось поддержкой. Как иронично. Жанна шла извилистым путем, а Ику знала потаенный. Она сэкономит время, около 5 минут, если просто сойдет с тропы и, скатившись по крутому спуску в лес, пробежит парочку километров. Остановившись на таком простом решении, Аруки отстала от компании ходячих и аккуратно, бочком кралась к краю, внизу уже шли дремучие деревья, в которых так легко потеряться. Кобра двигалась вперед и не зрела, что за тихий бунт происходит за ее спиной. Она не заметит, не заметит. Утешала себя Ару и сделала контрольный шаг к дороге, которая в кратчайшее время приведет ее к рыжему лидеру. Она занесла ногу и, пронизывающий перепонки крик сокрушил округу. И Курами замерла. Гигантская змея обернулась. Если бы Каланза так настойчиво не смотрела в землю, то обязательно пересеклась взглядом с теми желтыми глазами. Они светились у всех. У Кобры, у Шизуи, у Мицусаи, у Акацуки и Така. Навел на нее фиаско никто иной, как горе мститель. Саске, пав на колено, запрокинул голову и кричал. Кричал так, будто горел заживо в черном непогашаемом огне собственного клана. Плечо его дергалось, будто внутри него что-то, нет, кто-то был. И Курами поняла, что происходит, и от этого обреченно прикрыла глаза. Орочимару ей только не хватало. Саски продолжал раздирать горло в крике. Его плечо прорвало, как сточную трубу, белое нечто. Оно выплескивалось вверх, расходилось в твердые струи и, в конце концов, образовало собой белых змей. Восьмиглавая гидра поравнялась ростом с коброй, между 2-20-метровыми годзиллами промелькнула искра. Очевидно, что Жанна подпитывалась и чакрой тех, кто был в ее плену. Саске израсходовал свой лимит и силу Орочимару уже нечем было сдерживать. Он вырвался в таком непрезентабельном, но величественном виде и моментально двинулся на соперницу за мировое господство. И Курами вырвался из кобры угрожающий шепот. Она хотела кинуться на старшую Каланза, завербовать ее обратно в свои рабские ряды, но змей, вылезший из плеча Саске, набросился на нее не сколько ради спасения иномерянки, сколько из своей идеологии. А может, и вправду именно Орочимару ей только и не хватало, и Ку бросилась на утек. Она бежала через лес, оставляя за собой взрывы и грохоты, и не оборачивалась, как любой уважающий себя герой боевика. Думая обо всем и ни о чем, Аруки не заметила, как несется в облачении молнии, оставляя за собой искры. Она преодолела некоторое расстояние и вдруг остановилась. Вдалеке по-прежнему громыхал бой присмыкающихся Годзиллу. Наперебой сбитому дыханию и курами начала складывать печати. Привычно вырвалась фраза. Техника призыва. Фавн, став видимым, предусмотрительно встал за спину хозяйки от греха подальше и с натянутой приветливостью встретил своего сэмпэ. «Нужна твоя помощь», и курами показывалась решительной для демона старикашки, страшного и жуткого, того, что уродливее самого лиса. Через нос, размером с прогнивший картофель, он прогнусавил нечто похожее на ответ. «Вы с Фавном единственные оставшиеся в моем арсенале демоны. Вы поможете мне в бою с коброй». «Врешь», — прошипел красноликий. Тело Зинкая вполне могло слиться с темнотой, будь сейчас ночь, но пока оно выделялось на солнечном цвете так же, как и блестело кровью его будто кислотой искаженное лицо. «Не единственные. Ты прогонщик и Люцифера». Аруки сразу вспомнила, что сама называла демонов, и потому новые имена друг друга они знать не могли. «Имею в виду того, кто умеет превращаться в разных людей. Перевертыш», шепотом, как бы случайно подсказал Фавн. Зинкай, поддерживая статус немногословной нечисти, кивнул. «Они живы, и мой контракт с ними не разорван. Тем не менее, они заключены в другом измерении, откуда им не выбраться, и мне их не вызволить». Какая-то зрячесть мелькнула в глазах Зинкая, таких же черных, как и любая демоническая душонка, и Ару на некотором глубоком уровне почувствовала, что демону что-то известно. «Ты знаешь, как вытащить их. Вы сами знаете», — сжигатель душ говорил обыденно, но тон его, как и всегда, казался злым и раздраженным, словно Зинкай был на пределе терпения и уже готов наброситься. «Если бы знала, давно бы помогла им. Мне совершенно невыгодно, чтобы они, сжирая мою чакру тоннами, погубили меня». Настрой Ару был не на шутку серьезен. «Как их вызволить?» «Обратный призыв». И намерянка задумалась, а следом ахнула так, что только зажженной лампочки с надписью «Эврика» не хватало, но те исчезли и потухли бы сразу же, ведь воодушевленное восклицание сменилось саморазносом. И курами схватилась за голову, и вид ее кричал. «Как же я могла забыть? Так вы не знали об обратном призыве». Лес скооперировался и покосился с удивлением, будто сам всегда знал это. «Откуда?» Ару стало тошно от собственной недогадливости. Она, защищаясь, бросила в сторону. «У меня инженерная специальность, я никогда не изучала тонкости вашего ниндзюцу». По-прежнему шумела битва гигантов позади. Время еще было, однако Люцифер с гончими поражен. Им выкололи глаза. Это ведь единственное, что не регенерирует у демонов, самое слабое место. Получается, я призову их для того, чтобы в вашем аду их умертвили, как Акиру. Красноликий может помочь», — заговорил вместо старичка Фавн, нервно поигрывая пальчиками. «Он управляет телами и Тамаши. Что именно ты можешь сделать?» Зинкай оскалился. «Нужны живые создания». Аруки прислушалась. Неподалеку вскрикнула птица. Не от ветра шуршала листва деревьев. Лес, в котором она находилась, кишел разной живностью, и оттого иномерянка, подгоняемая неприятным чувством, вызванным Жанной и ее кознями, гаркнула. «Так добудьте их». Демоны скрылись. Каланза поняла, что имел в виду Зинкай под обратным призывом. Она выудила свиток, то был договор между ней и демоном-перевертышем. У нее не получалось призвать Люцифера, но, возможно, она сможет призвать себя к нему, не переместиться, именно призваться. «Если гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе. Я, Магомет», — подумала Аруи, сложив печати, ударила в раскрытый свиток, в то самое место, где они с перевертышем расписались собственной кровью. Пергамент произвел на себе новые символы, точно код на компьютере после команды пользователя, и за мгновение отыскал потерянного демона. Хлопок, дым, тошнотворный запах. Стержни Пейна совсем замолчали, источник силы оказался слишком далеко. Измерение встретилось ничем, это была пустота, полный мрак. Воздух, пронзенный гнилью, и отсутствие малейшего света, все, что здесь было и могло быть, и курами, одновременно жалея, что не додумалась до столь элементарного решения проблемы раньше, искала своих демонов, как и она сама когда-то, убитых. В темноте блеснули желтые глаза, кто-то зашипел, крупная дрожь ударила о руки, и она, сподвигнутая рефлексу, отскочила в сторону. Беспросветность молчала, никаких змей здесь не было, показалось, но рано расслабляться, что-то едва различимо слуху зашевелилось. Сверкнувшая в руке Каланза молния на пару секунд осветила пространство, и этого оказалось достаточно, чтобы у иномерянки подпрыгнуло сердце. «Я знал, что вы явитесь за нами рано или поздно. Я знал, вина за проигрыш в той самой первой битве против Жанны сжимала горло, и курами истомленно произнесла: «Люцифер». У ног заскулили собаки. В тихо скрываемой истерике посмеивался перевертыш. «Я знал», а руки улыбнулась. «Простите, что так задержалась». Когда округа озарилась светом и со всех сторон появились деревья, и курами старалась смотреть куда угодно, только не навернувшихся в живой мир демонов. Они настолько ослабли, что просто лежали на земле. Тот свет молнии, невольно созданный ею, показал, в кого превратился Люцифер за многочисленные недели ожидания. Он потерял облик обворожительного блондина и близился к сравнению с иссохшим, восставшим из могилы старичком. Не только он, но и демонические псы совершенно посерели, действительно напоминая зомби, облезлых, прогнивших, тощих, с пустыми и темными, как то измерение, глазницами. Не хватало только червяков, копошащихся в их черепах в поисках еды. Позади хрустели кости, их будто кто-то разламывал. Ару нервированно выпустила. «Как долго еще идет превращение?» — намекнул на продолжительный процесс с Зинкой. Они с Фавном разорили заячью нору, поймав аж семерых ушастых, мелких и серых, и во избежание побега сломали им лапки. Красноликий сказал: «Тамаши не только у людей». По прибытию сломанных жизнью товарищей по аду он, контролер тел и душ, принялся за дело. Место сожженных заячьих душ заняли демонические, Зинкой переносил вручную без печати и других подручных средств, лишь манипулируя когтистыми пальцами и издавая харкающие звуки. Потеряв всякую святость, маленькие тельца животных, рвясь и искажаясь, принимали форму, пригодную для сосуда нечестивых существ, зайчики превращались в демонов. Глаза, названные нерегенерирующими, заменились зайчьими и тут же исказились, подстраиваясь под демонов. Те снова обрели зрение. «Ты не сказал мне об обратном призыве, хотя знал о нем». А руки стояла ко всему этому безумию спиной. Она хоть и принимала природу своих призывных, но не желала лицезреть подобное во избежание насилия над своими нервами. «Вы не спрашивали», — легко отвязался Фавн и снова вышел сухим из воды. Годзиллы больше не шумели, и курами выдала: «Нужно идти, догоняйте». Она бросилась в путь и добралась до пункта назначения раньше врага. Местность здесь была изувечена битвами. Дверь растворилась перед ней и без стука. Ее ждали. И курами прошла внутрь. Гонимое воспоминание о прошлом, так тесно связанными с этим местом, даже когда-то считаемым ею домом, она дошла до нужной двери. На самом деле их было две. Они находились так близко друг к другу, но вели в совершенно разные по типу комнаты. Ару, в отличие от сестры и подруг, никогда не была во второй комнате, но в первой, бывало, проводила много времени. Страха не ощущалось, но грудь все равно что-то теснила. И иномерянка, скомканно дыша, снова пожаловала без стука: «Решение спрятаться в гузо – одно из твоих самых гениальных». Спускаясь по лестнице, драматично воскликнула она: «Я не мог оставаться в Омегакуре, она бы уничтожила всю деревню». Похожим эхом раздался низкий мерный бас, такой знакомый и родной, пускай это всего и второй раз, как и Куй его слышит. «Здравствуй, Аруки». Каланза с едва скрываемым трепетом ответила: «Привет, Нагата». Они снова встретились. Пейн действительно ждал и курами в главном убежище, том самом, где буквально вчера иномерянок держали в плену. В том самом, где Акацуки, включая Шикуцуми, когда-то собирались всем составом. Вдыхая чуть спертый воздух, Ару оказалась в почти идеалистическом месте. Здесь, на тренировочном полигоне с гладким тихим озером, ее ждало целых три пейна. Чикушада, путь животных, которому скукожившийся Фавн как-то проткнул Ринниган. Тинда, путь небес, который 5 лет назад во имя своей организации порешал семейство Сисиновых. Да Нагата, путь всех путей, к который впервые за многие годы был вне своего механизма. Последний, весь перебинтованный, как мумия, вылезшая из саркофага, не мог ходить из-за давней травмы ног, потому и держался в стоячем положении благодаря Чекушеду. Жанна на подходе. Не думаю, что наш вход в виде громоздкого камня будет ей преградой. Все не так просто, как выглядит. Нагата сдерживающе поднял уголки губ. Это ненадолго задержит ее. Молчание. Может, неловкое, а может, и нет. И Курами не сводила глаз с выпирающих из-под тоненькой кожи ребер, что виднелись за незастегнутым акацучим плащом. Узумаки мягко спросил. У тебя есть ко мне вопросы, не так ли? Так много, что озвучивать их слишком утомляюще. Аруки посмотрела собеседнику в глаза, но тут же заметалась между Риннеганом Нагата и Риннеганом Тинда. Куда смотреть? С кем говорить? Новые вопросы. Сдавшись слишком быстро, Ику решила смотреть на Чекушеда. Лучше поблагодарю тебя. Спасибо за стержни, и чакру, и всю твою помощь в целом. Я бы умерла, если бы не ты. К слову, один из стержней пошел не на пользу, а наоборот, во вред, нам с тобой. Хотя, я так понимаю, ты уже в курсе, что Жанна выследила тебя именно так. Не переживай, все не так плохо. Надеюсь, интуиция подсказывала, что нет, все отвратно. Просто Нагата не подает виду. Еще грея в памяти высказывание Кабута о том, что она, единственный дееспособный путь Пейна, путь жизни Аруки выпалила. Нет, все-таки спрошу одно. Где твои остальные тела? Только не говори, что их одолел Тоби. Пожалуйста. Неотрицающий вид лидера и был ответом на вопрос. Ику вздохнула. Это не имеет значения. Пути Пейна, всего лишь тела, в то время как вся сила находится в настоящем мне. Свободной рукой Нукинин указал на себя и тут же, вопреки непроницаемому лицу, вдруг растерялся. «Меня зовут Нагата». Ему до сих пор не приходилось лично представляться. Эта минута показалась наиболее приемлемой для знакомства. «Привет, Нагата». Теперь глупо чувствовала себя и Курами. На самом деле, он скорее ухватился за монолог. «Тоби явился ко мне, настоящему мне, когда понял, что я предал его». Он пришел за Риннеганом вместе с семью оживленными джинчурики. Я был вынужден отозвать 6 путей Пейна от боя с Кокузу и Кисами и призвать их себе на помощь вместе с Конан. Но я не мог рисковать. Если бы джинчурики обратились в Биджу, моя деревня была бы разрушена. Мне пришлось отступить вместе с путями животных и небес сюда. Он запнулся, не решаясь назвать это, но, в конце концов, выговорил. В Гуза. Ику приглушенно прыснула. Нагата, внезапно дернув головой, сообщил, сзади. Никто из пейнов не дернулся, в отличие от иномерянки. По ее телу будто прошелся неродной ток, и она, в мгновение отскочив ближе к Тинда, приготовилась к бою. Жанна уже здесь, слишком быстро, но это была отнюдь не она. Двухцветный Зицу вылез из-под земли, лидер Икурамичан. Слащаво протянула белая половина, здороваясь. Каланза выцедила, так ты жив, как видишь. Заговорил черный. Нас не берет и ваш хваленый кристалл. Что тебе нужно? Нагата перешел к делу. Риннеган, конечно же. И Курами с кривой усмешкой ответила раньше Алоэ. Он ведь у тебя на расхват. Как же иначе возродиться Кагуэ? Не понимаю, о чем ты, натурально отозвался Широзицу. Кура молчал. Но да, ты права, нам нужен наш лидер. Ваш лидер, Тоби. Вот и катитесь к кобре в желудок следом за ним. «Ты всегда такая злая, Икурамичан. Мы всего лишь озадачены переходом Нагата на сторону иномерянок. Скажи, Белый обратился к Узумаки, почему ты сделал это?» Все три носителя Риннегана ответили тишиной. Черный Зицу раздраженно бросил. Ясно же, что он поверил в идеологию Каланза, поверил в ее чепуху, чтобы оправдать свое ничтожное существование. «И какова же моя чепуха? Имеешь в виду план уничтожить твою мамашу Кагую?» «Не позволить ей уничтожить весь этот мир. Нет никакого мира», — рявкнул Кура с еще сдержанной злостью. Широ странно покосился на него, словно никогда не видел товарища по телу таковым. «Не может быть никакой надежды, которую ты мечтаешь сохранить. Этот мир прогнил насквозь, все Акацуки понимали это. А затем пришли вы со своими ложными знаниями. Тебе-то покуда знать, ложные они или нет. Ты черный». Вот и видишь реальность в оттенках своей души и оболочки. Если твоей мамаше не удалось подмять совершенно чужой мир под себя, это не значит, что его нужно уничтожить. Люди, с чакрой или без, улыбаются и плачут, радуются и страдают. Это жизнь. И никто из вас всех не имеет права отнимать ее у кого-либо. Тогда почему ты действуешь наперекор своим словам? Желтый, идеально круглый глазок Зицу сузился в презрении. Ты убиваешь. Ты мнешь совершенно чужой мир под себя и требуешь у него подчинения. Чем ты лучше Кагуи? Что за Кагуя, ребят? Белый Зицу без притворства метал озадаченный взгляд. Он, светлая половина тела, совершенно не ведал о происхождении своего соседа, брата Рику Досиннина и воли прародительницы чакры. И курами собиралась с мыслями. Знаешь, может, ты и прав. Каланза наконец-то изрекла. Кагуя тоже не отсюда, она такая же иномерянка, как и мы с девочками. Никому из нас не стоило лезть в дела вашего мира. Но раз уж и ее, и нас сюда занесло, значит, такова судьба. Одна девочка как-то сказала мне, что у каждого в этой жизни есть предназначение, миссия, которую ты обязан выполнить. Этот мир мог сберечься и без меня, но раз я здесь, значит, я должна помешать таким, как ты, как Кагуя, как Жанна, вершить плохое. А массовое подавление воли людей, поверь, определенно считается плохим поступком. Глупость, обронил Кура и вдруг в удивлении замер. Вместе с ним обомлел и Широзицу. Их двоих обездвижило. Что за? Нагата, стоящий подле иномерянки, поморщился от таких же неприятных ощущений. Что происходит? Пускай я поступаю неправильно, осуждая тебя или вас двоих, но я верю, что этим я избавлю мир от проблемы, уже давно не дающей мне спать спокойно. Прости, Зицу, но здесь уже хватает одной потенциальной властительницы мирового порядка. Жанна забрала себе место Кагуи. Второй такой никому не нужно. Внезапно Зицу обнаружил себя окруженным омерзительными существами. Оледенелый, неведанный ужасом, он стоял в центре, а вокруг него, истекая вязкой слюной, рычало шестеро изуродованных псов. Их будто в спешке слепили из пластилина, отчего блестящие огнем глаза криво расплывались в разные стороны, нос затерялся на морде, а клыки безобразно торчали, как шипы кактуса. Высокий статный блондин, красивый и голубоглазый, с усмешкой на благородных губах оглядывал замершие алоэ, изредка поглядывая на оставшихся двух нечестивых, менее презентабельных, но более устрашающих. Фавн таращил свои фары на ладонях, расплывшись в своей типичной желтозубой улыбке. Азинкой, насупив плечи, будто вот-вот готовясь сорваться с цепи, как гончая, тяжело дышал в свойственном себе гневе. Демоны сняли с себя экипировку невидимости и предстали перед людьми во всей своей красе. Я не святая, и этот мир не святой. Но мы уж точно получше вас, Зицу. И Курами выждала смирительную паузу, а следом рявкнула. Взять. С Зицу было раз и навсегда покончено. Нагата, также оцепененный аурой из ниоткуда взявшейся толпы адских созданий, покосился на иномерянку. В ее глазах искрила горделивая сила, и Курами снова чувствовала себя непобедимой. Пещеру уже начали безжалостно бахать. Потолок тихонько осыпался, но пока не грозился накрыть собой. Жанна, очевидно, расправившись с Рачимару, бомбила Гуза. Он был прав в одном. Нагата безотрадно заговорил, а руки перевела на него внимание. Постоянного мира нет. Только ты не начинай эту пафосную бурду, пожалуйста. Она едва не закатила глаза. Вы все слишком преувеличиваете несправедливость и жестокость в этом мире. Смотрите на все через мрачную линзу. Это задело Нагата за живое. Он, казалось бы, разозлился. Ты выросла в тепле и уюте. На твою долю не выпала ни одна война. Ты не видела настоящей жизни, не видела настоящую сущность людей. У тебя была большая семья, счастливая и беззаботная жизнь. Вспыхнула и Каланза. Где моя семья? Где моя беззаботная жизнь? Мир, в котором я родилась, уже был счастливым, а теперь я хочу осчастливить тот, что так давно плавает в войне. И вы все так отчаянно сбиваете меня с пути. Все хреново, мы обречены, давайте убежим от реальных проблем в мир иллюзий. Так, да, мир иллюзий не так плох, как вы сытачи думаете. Ах, так это только мы сытачи такие глупые. Переходим вам, вершителем мира, дорогу. Тебе просто нравится идея Красной Луны, ты хочешь, чтобы все по одному щелчку Шарингана стало идеальным. А разве тебе, и Курами, не хочется идеального мира, мира без войны и жертв? Ты не устала смотреть на то, как проливается кровь? Так ты изначально хотел проливать кровь за мир во всем мире. Ты хотел запугивать пятерку великих стран силой Биджу, как наша Америка, Китай и Россия запугивали друг друга ядерным оружием. Видимо, не такие уж и разные у нас миры. Но суть в том, что нет идеальности, понимаешь? Люди всегда будут ненавидеть, обижать, убивать, оскорблять. Эта гниль есть в каждом человеке, и никуда она не денется. И, будь добр, поясни, в чем же все-таки смысл жить в мире своей мечты, если на самом деле твое тело будет гнить в щупальцах Джуби, Кагуи или кто там еще может появиться. Ты бежишь от реальности, а она такова, что без черного никогда не будет белого. Слышал об Инь-Янь? Я гораздо младше тебя и, может, оттого кажусь неопытной и глупой, но мой кругозор в 100 раз шире твоего или кого-либо еще из мира Шиноби. Вы привыкли все драматизировать, мол, ваш мир полон ненависти и боли, крови, смертей. Я тоже придерживалась этому взгляду, и только сейчас меня озарило. У представителей вашего мира есть сила, невообразимая сила, например, как у тебя. Поэтому неудивительно, что вы тратите ее, убивая, а не строя бизнес всей жизни или скоропостижно развивая промышленность. Это даже логично. Я поняла, что мир не изменить, но можно изменить себя. Только разобравшись со своими демонами, можно поменять всю свою жизнь. Все это время я умирала от проблемы, которую могла решить за 1 минуту. Я винила всех, абсолютно всех, в собственной слабости и глупости. Я теряла дорогих людей, разочаровывалась, страдала, плакала и боялась. Боялась как своей силы, так и ее потери. Она вскружила мне голову настолько, что я не представляла, как мне жить без нее дальше, и чуть не сошла с ума, когда была не в состоянии использовать ее. Сила извращает. Ваш мир извращен теми, кто владеет чакрой, шиноби. А ты, как сильнейший из ныне живущих ниндзя, должен стать для остальных светом. Так почему же? Почему, Нагата, ты так отчаянно погружаешься во тьму? Почему вместо того, чтобы использовать свою силу, чтобы уничтожить зло, ты хочешь позволить ему твоей же силой уничтожить мир? Громыхнуло. Побои пещеры прекратились. Омраченный Нагата, взглянув на дверь, не менее мрачно изрек: они внутри. Пайкурами прошелся разряд, всколыхнув ее волосы, как ветер. Она была готова дать отпор Жанне, она уже не боялась ее. Разговор о мире и войне, о реальности и иллюзии будто растворился в воде, как порошок, и лидер Скаланза продолжили вести себя как ни в чем не бывало. Я не смогу долго сопротивляться, если она использует гендзюцу с ближнего расстояния. Жанна сильна, она умеет поглощать чужую силу. Ару как никто другой знала, как работает эта способность. Она помнила, как умертвила в тот раз цветочек, высосав из него всю энергию. И, к тому же, управляет людьми. Нам с тобой не выстоять против нее, моих подруг, Шизуи, команды Саске, Конан и Какузу с учетом того, что она знает как твои, так и мои слабые места. Предлагаешь отступить? Нагата покачал головой, говоря, насколько это бесполезно. Некуда. Красноликий может помочь вам. Он заберет у кобры душу, шепнул в мыслях Фавн. И вы можете поглотить всю ее силу. Можно подумать, Жанна так легко нам дастся. Ее нужно отвлечь. Но чем? Ей нужен пейный его ринниган, но нельзя делать его приманкой, риск слишком велик. Если она поглотит Нагата, то это будет конец всему. Скорбно. Вам необходим другой ринниган. Легко сказать. В этом и проблема, что нет такого другого. Лидер не слышал ментального разговора Ику с демоном, но даже так они вдвоем переглянулись, словно что-то синхронно поняли. Решение опять лежало на поверхности, а Руки произнесла ответ, как приговор. Мадара. Он отправился за Кьюби. Пейн уловил идею. У моей сестры была одна излюбленная техника. Думаю, стоит ее использовать. Сможешь Шуншином перенести нас с Жанной в скрытый лист? Я не знаю, как выглядит Коноха. Зато знаю я, прошептала со стороны. И Курами с Пейном оглянулись. Из приоткрытой двери высунулась бледная склизкая рожа, а за ней в помещение ввалился несчастный младший Учиха. Орочимару в рассвете своих сил тащил за собой почти бессознательного, будто пьяного Саске. Жанне не составило особого труда проникнуть в Гуза. Манипулируемые змеиным гендзюцу, Шизуи, Аи, Мицу, Конан, Какузу, Джуга, Карин и Суигицу бежали по логову с заданием стрелять техниками на поражение. Однако когда они, не спутав двери, вломились на полигон, то никого внутри не обнаружили. Лишь озеро втайне хранило молчание. Кобра, облепившая собой убежище, сползла с него и пристально вглядывалась в темноту входа, что таился за огромным камнем с наклейкой, его отворила Конан, бессознательно воспользовавшись фирменным кольцом. Но тут камень начал затворять проход, точно магазинная автоматическая дверь, и иероглифы на наклеенной на камнище бумаге, на печати, засветились. Подчиненные Жанны оказались в заперти, и курами, дергая языком, прошипела Гицория, и, почувствовав нечто неладное, обернулась. «Я тут, там, на земле, в противоположной стороне от гуза стояла Ару, промокшая до нитки. Вода судорожно стекала с ее волос и одежды. Она вылезла из близ бегущей реки, из воды которой и было образовано озеро в полигоне, то был потайной вход, о котором ведал только лидер. Но Ику была одна. Кобра поняла, что та знает, где находится Нагата. Потому, раскрыв капюшон, она сокрушила округу шипением, устремляя желчный взгляд в старшую Каланза. «Не смотрите ей в глаза», — сказал лес. Они с Зинкаем невидимыми прятались за спиной призывающей. «Смотрите в душу». И курами смотрела. Ее кровавые демонические глаза, идентичные тем, что у фавна на ладонях, вместо гигантской кобры видели жирное красное пятно, а внутри него — три маленьких синих. Тоби взаправду был съеден, а вместе с ним и Тачи и Кабута. Единственное не омрачающее из этого — то, что они еще живы. «Подчиняйся», — шипела кобра. А руки никак не погружалась в гендзюцу. В погоне за силой так легко просрать себя. Ику надменно посмеялась. «А теперь, не хочешь узнать, где Нагата? Тебе ведь так нужна сила его глазок». Жанна взревела и немедля кинулась на бывшую подругу, как слон бы прыгнул на муху. Громоздкое тело кобры разгромило землю и снесло деревья, но цель задеть не смогло, и курами, взмыв в воздух, легко уклонилась и приземлилась на длинный хвост змеи. Жанна зашипела пронзительнее, но вмиг замолчала, когда заметила, как цвет глаз руки сменяется на желтый. Получилось, она под контролем, но Ару не подчинялась приказам, а только, кривя рот в усмешке, насмехалась над титаншей. Глаза ее были не змеиными, а демоническими. Конечности девушки обуглились, тело начало искажаться, как у тех зайчиков. Через миг вместо иномерянки стоял Люцифер. Он ухмылялся. «За мои мучения ты получишь смерть, ты сдохнешь». Под коброй возникли символы, созданные из них три дорожки, столкнувшиеся в эпицентре в виде Жанны, вели к трем источникам. К икурами с горящими фавновскими глазами и демонами позади себя, к Пейну, столько лет называемому лидером Акацуки, Тинда, и к Карачимару, который, подобно тем двоим, прижимал ладонь к земле и улыбался, а улыбка его кричала: «Девчонка, ты меня недооценила. Меня ищешь». Нагата, поддерживаемый Саски, оклемавшимся после сюрприза из своего плеча, и Чикушада, не смотрел кобре в глаза. Зато она смотрела в его и видела то, что так желала. «Иди сюда». Гицория не успела наброситься на свою добычу, прогремел хлопок, и все зашлось в дыму. Расстояние сломало иллюзию, насильно подчиненные Жанной пришли в себя. Завязалась новая битва. Все против Какузу. Полем для этого, конечно, стала Гуза, и не понадобилось много времени, чтобы главное убежище Акацуки превратилось в руины. Из боя выбежала младшая Каланза, Ику, и курами. Она встала туда, где только что стояла ее сестра. Но Ару здесь уже не было, никого не было. Лишь след громадной змеи в виде жестоко вспаханной земли выдавал недавно произошедшую заварушку. И еще кое-что, кое-кто. Где они? Тюка, крепко сжимая в руке куной, приставила его к горлу демона, намного превосходящего ее в росте. И только соври мне, фавн расплылся. У него были свои счеты с Шизуй. В Канахе велась война. Армия белых Зицу, несмотря на то, что их оригинал почил, продолжали сражаться против шиноби Листа и убивать гражданских. Мадара томно вздохнул, в очередной раз поглядев на монумент Хокаге. Гора, на которой были высечены головы правителей деревни, навевала на него воспоминания о прошлом, а одна из голов, первая слева, особенно. У ног послышались кряхтения, это Наруто, еле дышащий от ран, находил в себе силы бороться с захватчиком дальше. «Ну-ну», — отговорил его Мадара, как заботливая мама свою деточку, хотящую во время горячки встать с кровати, и ударом ступни приложил блондинистую головку обратно к земле. Узумаки перестал шуметь, он отключился, оценивая творящуюся вокруг разруху, например, горящие от ранее использованных дзюцу катона здания или глубокие разломы в земле посреди улицы. Самый старший из ныне живущих учих со скукой протянул: Да, это было даже легче, чем я думал. Кто-то умудрился отменить Дэтинси, но, к счастью, подобной техникой не взять самого Учиху Мадару. Она могла оживить его, но умертвить – нет. И потому Мадара уже не был просто ходячим мертвецом, он был живым человеком.